Монастырский привратник сидел на грубом, самодельном табурете перед маленьким дощатым столиком. Он сосредоточенно опустошал высокую алюминиевую миску с жирным борщом, оценивающе поглядывал на обнажающуюся приличную кость. Матвей справедливо полагал, что там хватает нежных мозгов, и в ней можно будет довольно неплохо поковыряться. Сбоку внезапно звякнул противный тревожный зумер. Нахмурившись, он положил на стол кусок грубого черного хлеба, аккуратно прислонил к нему ложку. Пересев на мягкий вращающийся стол, он ловко подкатил его к углу своей будки, опустил руку на клавиатуру, несколькими нажатиями на клавиши оживил 6 плоских мониторов. Переключая камеры, хорошо рассмотрел подъезжающий кортеж. Огромный черный Мерседес и 2 мощных джипа. Машины вынеслись на пятачок перед воротами, притормозили, синхронно развернулись, выстроившись в одну линию. Секунд 15 ничего не происходило. Затем дверь Мерседеса открылась, выпустив огромного парня, облаченного в черный костюм. Пригладив свою сверхкороткую прическу, он повернулся, внимательно посмотрел в сторону будки привратника. Матвей подъехал к передней стене, отодвинул бронированную заслонку с бойницы маленького окошка, активировал маленький пульт с правой стороны. Машины встали довольно удачно. Под 2 автомобилями грубый асфальт скрывал мощные кумулятивные заряды. На третью, глядя в маленький монитор, он навел безоткатное орудие, спрятанное в тесном чердачном окошке. Покосившись вниз, он осмотрел свой арсенал. Пистолет-пулемет с рукоятью, приспособленной под искалеченную руку, и армейский автомат с подствольным гранатометом. На узкой полочке в круглых гнездах покоились 12 ребристых гранат. Каждую украшали 3 красных кольца вокруг запала. Монастырь умел защищать себя. Переднюю стену обители привратника не смог бы пробить противотанковый гранатомет. На крышах корпусов дежурили 6 замаскированных снайперов с мощными винтовками. А в гараже наготове стоял средний танк с дежурным экипажем. В случае необходимости в течение нескольких минут под ружье могло встать несколько десятков сотрудниц и старших воспитанниц, а установленные за стенами термитные фугасы выжгут немало гектаров прилегающей территории. Тем временем здоровенный парень направился к раскрытому окошку. Брезгливо скривившись, он осмотрел рассохшуюся дощатую обшивку, не догадываясь, что она скрывает под собой толстую броню. Склонившись, он пристально уставился на Матвея, надменно оглядел неказистого привратника, лениво разжал губы. «Старый, босс хочет посмотреть на свою дочку. Открывай ворота». «Не положено», – прогудел Матвей. Скривив невероятно пренебрежительную гримассу, парень заявил. «Ты чё, совсем тупой?» – сказано четко. «Босс хочет повидать дочку». «Никого не положено пускать», – упрямо заявил привратник. «Ходят тут всякие». «Тебя прямо тут уделать?» «Не положено». «Позови начальство». «Договаривайтесь по телефону», — буркнул Матвей. «Мое дело совсем маленькое. Все, кто приезжают, заранее себе предупреждают. А вы свалились, как кирпич на башку». «Да у вас тут настоящий Владимирский Централ», — хмыкнул парень. «Зови свое начальство, дело не ждет». «Как дочку-то зовут?» – буркнул Матвей. Выслушав ответ, он удивленно покачал головой и достал трубку радиотелефона. Новость была такой, что звонить пришлось на самый верх.